полном молчании мы вышли. Она же осталась одна с отцом Морелем. Я предвижу, господин маркиз, что вы составите себе дурное мнение обо мне. Но если я не постыдилась совершить поступок, почему же мне краснеть, признаваясь в нем? Да и как выпустить в моем повествовании событие, которое отнюдь не осталось без последствий? Надо сказать поэтому, что у меня очень странный склад ума. Когда я касаюсь вещей, способных вызвать ваше уважение или увеличить ваше сочувствие ко мне, я пишу, хорошо или плохо, но с невероятной быстротой и легкостью. На душе у меня радостно, слов не приходится искать, из глаз текут сладостные слезы, мне кажется, что вы тут, рядом со мной, что я вижу вас, и вы меня слушаете. Если же я вынуждена, напротив, показать вам себя в неблагоприятном свете, мысль моя затруднена, я не нахожу нужных выражений, перо еле движется, все это отражается даже на самом почерке, и я продолжаю писать, но втайне, что вы не прочтете этих мест. Вот одно из них. Когда все наши сестры разошлись, ну и что же тогда вы сделали? Вы не догадываетесь? Нет, вы слишком честны для этого. Я спустилась на цыпочках и тихонько встала у дверей приемной, чтобы услышать их беседу. «Это очень дурно», — скажете вы. «О да, бесспорно, это очень дурно, я сама себе это говорила. А мое смущение, предосторожности, принятые мною, чтобы не быть замеченной, ежеминутные остановки, голос совести, побуждавший меня при каждом моем шаге повернуть обратно, все не позволяло мне в этом усомниться. Однако любопытство восторжествовало, и я пошла вперед. Но если дурно подслушивать разговор двух лиц, предполагающих, что они одни, то, быть может, еще хуже передавать вам этот разговор. Вот еще одно место из моей исповеди, написанное в надежде на то, что вы его не прочтете. Я знаю, что на это рассчитывать нельзя, но все-таки хочу этому верить. Первые слова, услышанные мною после довольно долгого молчания, заставили меня содрогнуться. Вот они. «Отец мой, я проклята Богом». Постепенно я успокоилась и стала слушать. Завеса, которая скрывала нависшую надо мной опасность, разорвалась, но тут меня позвали. Пришлось идти, и я ушла. Увы, я слышала слишком много. Какая женщина, господин маркиз, какая чудовищная женщина! На этом воспоминания сестры Сюзанны обрываются, и дальше следуют лишь краткие наброски, которые она, по-видимому, собиралась использовать, продолжая свое повествование. Настоятельница, как видно, сошла с ума. К ее бедственному положению следует отнести приводимые мною ниже отрывки. После исповеди наступило для нас несколько спокойных дней. Радость вернулась в общину. Мне по этому поводу говорили немало лестных слов, которые я с негодованием отвергала. Настоятельница перестала меня избегать, она смотрела на меня, и, по-видимому, мое присутствие более не смущало ее. Я же старалась скрыть от нее отвращение, которое она во мне возбуждала с той минуты, когда я, движимая любопытством, к счастью или на свою беду, ближе ее узнал. Вскоре она замкнулась в себе, отвечала только «да» и «нет», бродила одна, отказывалась от пищи, потом пришла в возбужденное состояние, у нее началась лихорадка, за лихорадкой последовал бред. Когда она лежала в своей постели в полном одиночестве, ей казалось, что она видит меня. Она разговаривала со мной, просила подойти ближе, обращалась ко мне с самыми нежными словами. Заслышав шаги около своей кельи, она восклицала: «Это она проходит мимо. Это ее походка, я узнаю ее. Позовите ее». «Нет, нет, не надо». Как ни странно, она никогда при этом не ошибалась, никогда не принимала за меня другую монахиню. Внезапно она разражалась хохотом, а через мгновение заливалась слезами. Наши сестры молча стояли вокруг нее.